Прекрасное видение на сцене, то есть на кафедре, заметила девушку, сделала жест в ее сторону и сказала: «Да, слушаю вас». Сердце Шарлотты бешено заколотилось, и свой голос она услышала неожиданно отчетливо и в то же время чуть непривычно, словно со стороны. «Дарвин сказал? Он сказал, что не знает, откуда появились первые одноклеточные организмы, и добавил, что гадать на кофейной гуще не собирается». Еще не закончив предложение, она заметила в своей речи тот самый дурацкий южный акцент и деревенские интонации, по поводу которых так нервничала еще до приезда в Дьюпонт. «Гадать!» Надо же было так растянуть простое слово из двух слогов. А интонация? Можно подумать, что она не отвечает на вопрос, а задает его, но отступать было поздно. «Дарвин говорил, что пытаться постичь происхождение жизни бессмысленное, бесполезное занятие». «Ну вот, опять занятие!» И вообще, три последних слова прозвучали как удары обухом топора, которым деревенский парень вгоняет кол в землю. И пройдет еще долгое время, прежде чем какой-нибудь гений сумеет постичь эту тайну, если такое вообще случится. Снова вопросительная интонация. И к тому же еще растянутое «случится». И еще, насколько я помню, он писал в «Происхождении видов». Я не помню точно цитаты, но смысл заключается в том, что в основе всего лежит воля Творца. Творца с заглавной буквы. Творец создал сущее и вдохнул жизнь во многое или в единственное, то есть в какое-то количество одноклеточных организмов или в одну единственную клетку. Вот. Только еще этого «вот» и не хватало. «Правильно», — кивнув, заметил мистер Старлинг и посмотрел на Шарлотту снизу вверх, с кафедры на последний ряд амфитеатра. Затем он обвел аудиторию взглядом и обратился ко всем. «Что ж, теперь мы можем отметить...» Неожиданно он прервал сам себя, вновь обернулся к Шарлотте и заметил: «Очень хороший ответ. Благодарю вас». После чего вернулся к прерванной фразе. «Мы можем отметить, что Дарвин, под влиянием идей которого, как мы знаем, огромное количество образованных людей раз и навсегда рассталось с религиозными убеждениями, предстает перед нами вовсе не атеистом. Даже в своей самой знаменитой работе он упоминает, причем без всякой иронии, а с почтением Творца. Впрочем, Дарвин и сам всегда называл себя религиозным человеком. Существует, конечно, точка зрения, что все реверансы в адрес религии и христианской теории происхождения мира он делал лишь для того, чтобы смягчить недовольство клерикальных кругов, созданной им теорией происхождения видов. Что ж, в этом, несомненно, есть определенный смысл. Однако я полагаю, что все было сложнее. На мой взгляд, Дарвин просто не мог представить себе мировоззрение, не опирающееся на понятие Бога, как создателя всего живого. Ученый не мог признаться самому себе, что он атеист. В те времена даже самые смелые, рационально мыслящие и материалистически настроенные философы, вроде Дэвида Хьюма, не отваживались назвать себя атеистами, по крайней мере, публично. Лишь в самом конце XIX века в мировой науке появляется первый настоящий атеист, оставивший свой след в истории. Это Ницше. Вот почему я полагаю, что Дарвин рассуждал следующим образом. Если никто не может высказать сколько-нибудь здравой идеи относительно того, от чего произошла жизнь, если этот вопрос так и останется для науки неразрешимым, то почему не признать в качестве опорной гипотезы уже существующую систему представлений о Творце и дальше не отталкиваться от нее? Посмотрев в очередной раз на Шарлотту и показав рукой в ее сторону, профессор добавил: «Вы в своем ответе указали на принципиально важное разделение проблем». Вновь взгляд, обращенный ко всем студентам. «Одна из них — это происхождение видов, то есть то, что называется эволюцией, а другая — происхождение жизни как таковой, постижение того импульса, который запустил первоначально этот процесс. Надеюсь, всем ясно, что это совершенно разные вещи». Сидевшая справа от Шарлотты студентка, веселая, улыбчивая брюнетка с бледным, но красиво очерченным лицом, которую та знала только по имени, Джилл, прошептала: «Эй, Шарлотта!» Широко раскрыв глаза и придав лицу выражение шутливого восхищения, она подмигнула и сказала: «Неплохо!» Волна радости, как веселящий газ, накрыла Шарлотту. У нее закружилась голова. Она давно не чувствовала себя такой счастливой. На несколько секунд девушка просто отключилась, практически перестав воспринимать происходящее в аудитории. Из прострации ее вывели рассуждения профессора Старлинга на тему обладающего сознанием камушка.